Глава 5. Одна из плохих примет — есть перед боем соленые огурцы и запивать их молоком. Разве кто-то может быть готов ко встрече, что обрушивается, как гроза среди ясного неба? Обычно такие повороты судьбы не просто озадачивают, но и омрачают день, оставляя горький привкус разочарования. Неожиданность, словно тень, внезапно возникшая на пути, нарушая гармонию жизни. В 90 случаях из 100 это то, чего душа не жаждет, чего сердце не ждет. Это почти как крушение надежд. Матвей оставил храмы, полный противоречивых чувств, направился в подземелье. Он спустился на второй уровень и ощутил под ногами воду. Было сыро. Из стен сочилась влага, вода покрывала ноги по щиколотке. Барсик шел, громко шлепая лапами по воде, разбрызгивая капли во все стороны. Подумав, Матвей решил взять Барсика на руки. «Барсик, лезь ко мне на спину, понесу тебя, иначе я приду к нужному месту весь мокрый». Барсика уговаривать не пришлось, он взмахнул крыльями, поднял тучу брызг, и Матвей понял, что поздно что-либо предпринимать. Он уже был мокрый с ног до головы. И хотя ему это не мешало, он был недоволен. «Какой-то ты неуклюжий, Барсик, разжирел, летать разучился. Сколько у вас таких ленивых драконов?» «Немного. Глава клана, его две жены, две дочки, я. Вот и весь клан. Они ждут, когда я подрасту, и отдадут дочек мне в жены. Я даже рад, хозяин, что меня выгнали из клана драконов Междумирья. Ты понимаешь, покоя не было. То летай на разведку, то сиди в засаде, еду сам себе добывай. А где можно добыть овцу или корову? У селян нужно украсть, а я маленький. Меня вечно вилами гоняли, а отец только смеялся. Он говорил, что настоящий дракон выковывается из трудностей и умения их преодолевать». «Это он правильно говорил». «Желая чем-то себя занять», — ответил Матвей. «Без трудностей боец не получится». «А зачем мне быть бойцом?» — спросил дракончик. «Вот в нашем клане нам все приносят люди, как дары, а мы...» Он произнес это с ноткой гордости. «Мы охраняем их от посягательств орков. Орки нас боятся, и крестьян не трогают, все довольны». «А если придут другие драконы и прогонят вас?» «Не придут, мы отвержены, с нами общаться зазорно. Нас почему-то презирают истинные драконы». «Какие?» — переспросил Матвей, и питомец резко замолчал. «Вы что, не истинные драконы, а какие игрушечные?» — не отступал Матвей. «Хозяин, это не твое дело, а дело моего клана», — помолчав, ответил Барсик. «Лучше скажи, у тебя жратва есть?» «Дома покормят», — отмахнулся Матвей. «А дубину, что в мешке, можно слопать?» «Нет, это оружие против вампиров». «Дубина света», — произнес Барсик. «Фонарь, что ли?» «Какая дубина света? Это дубина из осины против вампиров. Она сжигает их». «Сам посмотри», — Барсик нагнулся и сунул в руки Матвею дубинку. Матвей поглядел ее свойства. «Ну вот, я же говорил, дубина из осины», — произнес Матвей и вернул дубину Барсику. Тот ее взял и долго молчал. «Я буду сражаться», — наконец произнес он. «У тебя это осина, у меня дубина света. Долго еще идти? Я проголодался». «Скоро придем, не мешай, я думаю». Барсик замолчал, но не выдержал и через минуту спросил. «О чем думаешь, хозяин?» «Думаю, как быть». «То есть быть или не быть?» — переспросил Барсик. «Ну, вроде того. To be or not to be». «Это что значит, хозяин?» «Это значит вопрос, быть или не быть», — ответил Матвей, чем ввел питомца в глубокие раздумья. «Мы у себя в пещере вечерами будем размышлять над этой философской проблемой», — прервал молчание Барсик. «Это очень глубоко, хозяин». «Еще бы», — ответил Матвей. «Это вам Шекспир, а не какой-то... В общем, слезая ленивая поросль, пришли». Он остановился перед ржавой лестницей, поднимающейся кверху. «Ты что, туда полезешь?» — уточнил Барсик. «Естественно, мы за этим и шли». «А как же я?» «Ты взлетишь следом за мной». «Я уже летать разучился». «Мы не летаем, хозяин, мы господствуем. Нам летать не нужно». «Знаю, знаю», — перебил его разглагольствование Матвей. «Вам все приносят люди, а вы их обманываете. Придется вспоминать навыки летуна, ленивая скотина», — разозлился Матвей. Я все-таки упрошу твоего отца забрать тебя обратно. Иначе ты превратишься не в дракона, а в жирную ящерицу». Матвей стряхнул питомца на пол и полез вверх по лестнице. Добрался до люка и глянул вниз. Под ногами суматошно бегал и жалобно смотрел на хозяина питомец. Он разбрызгивал воду и готов был расплакаться. «Хотя драконы разве плачут?» — подумал Матвей и поднял плитку люка. Выглянул, высунув голову, но вокруг была темнота и нагромождение ящиков и бочек. Он уже смелее выбрался наверх и оставил люк открытым, стал обходить помещение. Снизу раздался глухой удар, потом вскрик «Ой!» и звук падающего в воду тела. Матвей подошел к люку и посмотрел вниз. В воде, распластав крылья, лежал питомец. «Что случилось?» — спросил его Матвей. «Я промахнулся», — дрожащим голосом произнес Барсик. «Слишком маленькое отверстие, хозяин. Кто-то сделал его специально маленьким». «Просто кому-то надо меньше жрать, Барсик. Лети, я тебя поймаю». Трижды питомец взлетал и трижды промахивался. А Матвей не успевал его поймать. Наконец он приказал ему. «Марш ко мне, трутень!» И тот быстро очутился у его ног. Сел и стал тяжело дышать, словно пролетел 1000 миль. Он так и сказал. «Мне кажется, что я пролетел 1000 миль и очень устал. Покорми меня, хозяин!» «Вон ящики и бочки, сам ищи пропитание», — отмахнулся Матвей. Барсик с трудом поднялся и, ковыляя, направился к ящикам. «Тут только селедка и молоко». «Вот и жри, не мешай», — ответил Матвей. Он нагнулся над телом связанной девушки. Рот девушки был заткнут тряпкой, как кляпом. На глазах стояли слезы безысходности, но она смотрела с надеждой на Матвея. «Ты Ермила?» — спросил Матвей, и девушка кивнула. «Я освобожу тебя. Убегать и кричать не будешь?» — спросил Матвей. «Нам шум не нужен». Девушка отчаянно замотала головой. «Хорошо», — произнес Матвей и вытащил из ее рта кляп. Девушка смогла глубоко вздохнуть, она отдышалась и тихо спросила. «Кто ты и откуда знаешь мое имя?» «Я Рунг, зомби. Я обещал твоим братьям тебя спасти и доставить им». «Не надо, лучше оставьте меня тут. Братья сами меня отдали вампирам. Если ты меня им отдашь, они меня убьют». «Зачем им тебя убивать?» «Потому что они бездельники, не работают. Только сидят на дороге и ждут путников, чтобы их ограбить. Отец это знал и пообещал отдать наследство мне и моему мужу, когда я выйду замуж. Вот они и решили от меня избавиться. В ночь превратились в волков и вынесли меня из дома. Связали и оставили на болоте. Там меня нашли слуги барона. Теперь я для них блюдо на праздник». Из глаз девушки вновь потекли слезы. «И что тогда с тобой делать?» — растерянно спросил Матвей. «Проблема...» — за его спиной прошлепал лапами по полу Барсик. «Не надо меня есть. Лучше оставьте тут». Ермила беззвучно заплакала и отвернулась. «Барсик шутит», — постарался успокоить ее Матвей. «Мы тебя есть не будем. Мы человечиной не питаемся». «А я ел человечков», — произнес питомец. «Преступников», — пояснил он. «Нам их приносили для казни. Вкусно, скажу тебе, Матвей. Не хуже оленя». Матвей обернулся и увидел, как питомец держал в одной лапе крынку с молоком, в другой — селедку, и жрал за обе щеки. «Смотри, не обделайся, людоед. Хватит пугать Ермилу». Он призвал кинжал и стал осторожно, чтобы не поранить девушку, разрезать путы на ее теле. «Ну вот, теперь ты свободна. Можешь уходить», — произнес он. Матвей подал ей амулет. «Вот, возьми, это твои братья передали». Ермила живо схватила амулет, повесила себе на шею. «Куда я пойду? Тут вампиры, там братья», — грустно произнесла она и обрадованно добавила. «Возьмите меня с собой, Рунг. Что вы тут делаете?» «Спасаем дочь барона от того, чтобы она тебя съела». Невесело ответил Матвей и рассмеялся. «Ты чего?» — удивленно приподняла бровки девушка. «Считаешь, что меня выпить — это смешно?» «Нет», — вздохнул Матвей, и в этом вздохе не было былой радости. «Это у меня такой дар от драконов — всегда радоваться. Иногда это мешает, никак не могу привыкнуть». — ответил Матвей и широко улыбнулся. «Сама подумай», — продолжил он после небольшой заминки. Куда я тебя возьму? Мы сами бежим отсюда и там, куда убегаем, совсем плохо. Почему ты тогда туда стремишься? Эрмила испытующе посмотрела на Матвея. Потому что там осталось мое живое тело. Один колдун обманом его захватил и вселил меня в зомби. Вот зачем, — пояснил Матвей. Как интересно. Но ты прав, мне далеко от дома уходить нельзя. В городе мой жених, он стражник. Давай ты меня проводишь до города, а? Эрмила умоляюще посмотрела на Матвея. Появилось сообщение. Эрмила Добра просит вас отвезти ее в город, где живет ее жених. Задание редкое. Награда — дар Эрмилы Доброй. Принять, отказаться? Матвей помолчал, раздумывая. Если он не отведет ее к братьям, то провалит задание, и отношение с оборотнями будет минус 100. А если пойдет в город, то его там и убьют. Живые люди мертвяков преследуют везде, только подземелье для них защита. «Эрмила, я не могу выходить на поверхность. Меня люди боятся и начинают гонять, маги появляются. В прошлый раз, когда я показался на глаза людям, еле спасся, меня хотели сжечь». «У нас служат ручные зомби. Я скажу, что ты мой работник, и тебя не тронут. А потом мой жених поможет тебе сесть на корабль, и ты поплывешь к себе». «Один?» «Ну, не знаю, нет. К кому-нибудь тебя пристроим, Рунг». Матвей больше не раздумывал. У него появился шанс отсюда убраться, и он согласился помочь девушке. В его положении, куда ни кинь, везде клин. «Хорошо, Эрмила, я тебе помогу выбраться». «Тогда пошли, не будем мешкать», — вскочила с пола девушка. «Еще рано, мне надо дождаться Эллу, дочку барона, и тогда убежим вместе с ней». За спиной Матвея послышалось громко «пр» и сильно завоняло серой. Матвей оглянулся на безмятежно смотрящего Барсика и поморщился, при этом радостно произнес: «Иди перди в угол, нечего людей травить». «Так для тебя, хозяин, это словно запах роз. Жарешь, падаль и радуешься. Это все для твоего удовольствия». Матвей нахмурился и одновременно широко улыбнулся. Лицо зомби перекосило от противоречивых чувств. Барсик увидел произошедшую с ним метаморфозу и на всякий случай отошел к бочкам. Стал там копаться, выкидывая селедку на пол и при этом ворча. «Все мелко и мелко. Не могли рыбу покрупнее наловить». «Это кто?» — глянув на дракончика, спросила Эрмила. «Это мой питомец», — вздохнул Матвей. «Он был драконом Междумирья, но потом стал зомби. Со временем вылечился, вот. Но потом его изгнал из родни родной отец. Он посчитал сына позором семьи, и Барсик прибился к таким же, как он, изгнанникам». «Он хорошенький», — ответила Эрмила. «Забавный. А можно?» Она не договорила, заскрипели несмазанные петли. Девушка быстро легла на пол. Матвей спрятался в тени своей богини, а Барсик просто залез в бочку с селедкой. Матвей видел, как два трелла занесли в подвал еще одно тело и небрежно бросили на пол. Затем удалились. Когда дверь за ними закрылась, Матвей вышел из своего укрытия и с сожалением подумал, что на сегодня он уже исчерпал возможности прятаться. Неожиданное появление слуга барона заставило его растратить такое важное умение. Он расстроился, но, радостно улыбаясь, признал в пленнице Эллу. Подошел к ней и вытащил кляп изо рта. «Ты что тут делаешь, Элла?» — спросил он. «Не видишь? Сгораю!» — зло ответила девочка. «Развяжи меня, я им покажу, как хватать меня и связывать скоты!» «Не спеши, скандал нам не нужен. Объясни, зачем тебя связали и кинули в подвал?» «Мачеха-тварь заставила Треллов так со мной поступить. Она, видите ли, думает, что я вновь убегу. И это правда, я убегу. Развяжи меня». «А ты что собираешься сделать?» — спросил Матвей. «Я пойду к отцу». «Не надо этого делать. Давай так. Я тебя развяжу, и мы убежим. Вон лежит Эрмила, та девушка, которую ты по обряду посвящения должна выпить. Мы убежим вместе, она поможет нам сесть на корабль, и мы уплывем». «Согласна», — быстро ответила Элла. «Но надо украсть золото отца. Без него мы далеко не уплывем. Этот Ирунг хорошо придумал». «Элла, это еще не все», — Матвей замялся. «Ну, что еще?» — поторопила его девочка. Матвей не знал, как сказать Элле, что нашел ее мать. «В общем, я нашел твою маму, Элла». Девочка молча раскрыла рот и недоверчиво уставилась на Матвея. «Где?» Помолчав, спросила она. «В подземелье храма. В каморке под алтарем. Ее привязали к столбу, и она была заколдована. Ее охранял скелет садовника Валенса». «Она жива?» «К сожалению, нет. Она стала прахом, когда я снял с нее проклятие». «Ты ее убил?» Глаза девочки сверкнули яростным огнем. «Ее убил твой отец. Вот ее платок и дневник, что я нашел рядом с ней. Сама почитай». «Развяжи меня», — потребовала Элла. «Пообещай, что ты не будешь делать глупостей», — потребовал Матвей. «Обещаю, развяжи меня». Матвей развязал веревочки, и Элла села. Она была в нарядном платье, приготовленном на случай торжеств. Девочка взяла в руки платок, долго его рассматривала, вчитывалась. Потом на ее глазах выступили слезы. Она спрятала платок и принялась читать дневник. Несколько раз перечитала и молча разрыдалась. Матвей погладил ее по голове и, чтобы успокоить, протянул ей кольцо. «Вот, возьми, это фамильное кольцо твоей мамы». Элла дрожащими руками приняла подарок и разрыдалась в полный голос. «Тише, Элла, тише», — уговаривал ее Матвей. «Не хотелось бы, чтобы в подвал пришли Трелла». Элла стала успокаиваться, надела кольцо и вытерла слезы платком мамы, поцеловала его и убрала в складки платья. Она быстро справилась с горем, взяла себя в руки, как взрослый человек, стала решительной и деятельной не по-детски. Затем Элла взяла инициативу в свои руки. «Так, отсюда надо выбираться. Рунг, пошли. Пока все заняты приготовлениями к празднику, мы проберемся в покое отца, и ты заберешь его золото. Столько, сколько сможешь унести». «Пошли», — согласился Матвей. «Ермила, Барсик, на выход», — приказал Матвей. «Чем раньше отсюда уйдем, тем лучше для нас». Элла вышла первой, огляделась и, просунув в дверь голову, прошептала. «Никого, можно выходить». Постояв, она повертела носом и сморщилась. «Что это так воняет?» «Я не чувствую», — прошептал Матвей. «А чем?» «Протухшей рыбой». «А, это Барсик, мой питомец, вон он». Матвей оглянулся и указал на дракончика, который себя вылизывал. За ним шла и зажимала нос Ермила. «У меня глаза слезятся от вони», — прошептала Элла. «Какой же он у тебя вонючий?» «Какой есть, Элла? Детей и родителей не выбирают». «А он кто, дитя или родитель?» — спросила Элла. «Он приемыш». «Так прогони эту вонючку». «Не могу, он мне жизнь спас». «А, тогда ладно. Но мы его искупаем и обольем духами мачехи. Пошли». Элла повернулась и решительно направилась прямо по коридору. Матвей шел, подмечая путь, чтобы в случае чего удрать обратно в подземные туннели. Они прошли кухню, где жарили и парили повара. На Эллу и ее спутников они не обращали внимания, вышли в длинный узкий коридор и стали спускаться по лестнице, пока все было тихо, и Матвей начал успокаиваться. Элла уверенно шла впереди. «Здесь покой отца». Элла остановилась у массивной дубовой двери. «Но он тут не бывает, он спит в гробнице в гробу и кормит там клопов». Она передернула плечами. «Теперь я тут сплю». Она открыла дверь и приказала. «Быстро заходите, а ты, Вонючка, будь снаружи и сторожи. В случае опасности предупреди, понял?» «Понял», — безразлично ответил Барсик, сел на свой пухлый зад и продолжил себя вылизывать. Комната была большой. Посередине комнаты стоял стол, за ним у стены кровать, застеленная шкурой барса. На стене над изголовьем горел светильник и чадил, источая аромат ладана и корицы. Сбоку большой платяной шкаф и напротив него сундук, обитый железными полосами. «Золото в сундуке. Забирай, Ронг. Бери и золото, и серебро. Оно нам пригодится». Матвея уговаривать не надо было. Экономика игры строилась на тех же материальных стимулах, что и в жизни. Имеешь деньги — имеешь все. Он открыл сундук и стал складывать мешочки в свой заплечный мешок, мельком разглядывая всплывающие надписи. Серебро — 100 монет, золото — 50 монет. Заполнив все ячейки мешка, он закрыл сундук, выпрямился и сообщил. «Взял столько, сколько поместилось. Можем уходить». Элла удовлетворенно кивнула, открыла дверь и, словно наткнувшись на стену, замерла на пороге. Матвей выглянул и увидел удручающую картину. Им преграждала путь женщина, в руках которой безвольно висел Барсик. Крепкая рука женщины держала его за шею. Он прикрыл глаза и притворялся мертвым. «Так-так, малышка обрела помощников и желает сбежать», — усмехнувшись, проговорила женщина с бледным, но красивым лицом, стройная, с широкими бедрами и в черном платье, украшенном рубинами. На плечах у нее было манто из серебристого меха. «Вагнер!» — крикнула она. По коридору шел по направлению к ним на полусогнутых ногах барон. Он подслеповато щурился и рассматривал дракончика. Потом перевел взгляд на дверь, увидел Эллу и улыбнулся, обнажив большие желтые клыки. «Элла, дочка, ты готова к церемонии?» — спросил он. «Готова? Она не готова, Вагнер. Посмотри, кто ее сопровождает. Ужин, мертвец и вот это вонючее крылатое существо». «Приемыш, ты почему не кричал?» — возмущенно спросила Элла. Барсик приоткрыл один глаз и ответил. «Меня нет, я умер». И снова прикрыл кожистые веки. «Умер он. Еще нет, курица общипанная. Тебя сварят в котле вместе с другими», — рассмеялась женщина. Элла поморщилась и бесстрашно взглянула на женщину. «Познакомься, Рунг, это моя мачеха. Ее имя тебе не должно волновать. Это мой отец, барон Вагнер, темный. Папа, я ухожу», — произнесла она решительно. «Ну уж нет, наглая девчонка», — сквозь зубы проговорила мачеха. «Ты выпьешь эту жертву, я так хочу. Вагнер, прикажи жертву схватить, а дочери идти в церемониальный зал». Барону перечить не стал. Он неожиданно громко и властно позвал стражу. «Стража, сюда!» Тут же появились два трелла. «Схватить живую жертву, а мертвеца закопать на кладбище. Я не разрешаю ему общаться с моей дочерью». «Ах так?» — возмущенно и яростно закричала Элла. И из складок платья вытащила свиток. Не глядя, разорвала его, и тут случилось то, чего Матвей ожидать не мог. Все словно обезумели. Мачеха развернулась и швырнула дракончика в барона. Барсик с воплем ударился в него, сбил с ног и взлетел к низкому потолку. Как всегда, в минуты стресса он выпустил газы, но вместе с ним из него выплеснулось все, что он съел. Барсик испорожнился. Залил нечистотами мачеху, барона и треллов. Они замерли, их парализовало. Матвей опомнился первым. Схватил Эллу и Эрмилу за руки, потащил их прочь. «Бежим!» — истошно закричал он. Матвей бежал по маршруту по памяти. Девушки не сопротивлялись. Добежав до конца коридора, он неожиданно подпрыгнул, громко закричал «Иго-го!», демонически рассмеялся и помчался обратно. Барон тем временем начал подниматься с пола. Трое беглецов снесли его, потоптали и снова очутились в комнате барона. Мачеха стояла и вытиралась руками, затем дико закричала и побежала прочь, а Матвей спросил. «Ты какой свиток порвала?» «Не знаю, какой попался?» Задыхаясь от быстрого бега, прерывисто ответила Элла. В это время Барсик сел на голову барона и снова испражнился. В коридоре невыносимо завоняло, и это почувствовал даже Матвей. Барон упал на пол и замер. «Бежим!» — вновь крикнул Матвей, и троица рванула к выходу из коридора. Матвей понимал, что происходит нечто странно-чудовищное, но ничего поделать не мог. Его тело само скакало и прыгало, ноги несли куда-то, и единственное, что он мог сделать — бежать по коридору до его конца, развернуться и бежать обратно. Он вновь рассмеялся и рванул по коридору, обогнув барона. Тот ухватил его грязной рукой и побежал следом. «Стой!» — хрипел барон. «Стой, мертвая тварь! Сам такой!» — огрызнулся Матвей и попробовал вырвать куртку из рук барона. «Я тебя в землю закопаю!» — угрожал барон. «А ты догони!» — прохрипел в ответ Матвей и легнул барона в живот. Барон отстал, но его подхватили за руки два трелла и потащили за беглецами. Добежав до конца коридора, Матвей вновь рассмеялся демоническим хохотом и радостно крикнул «Я первый!» и, развернувшись, помчался обратно. Пробегая мимо барона, увидел, что того оседлал Барсик и, подгоняя барона, орал «Вперед, старая кобыла! Догоним и перегоним его!» Барона тащили трелла. Эта компания перегородила коридор. Матвей упал, провалился сквозь пол под ногами барона и, выскочив, понесся дальше. Он не смотрел на своих спутниц. Было не до этого. Казалось, все сошли с ума и гонялись друг за другом. Коридор оглашали женские визги, хрипение барона и вопли питомца. «Вперед, старая плесень, мы отстаем!» Матвей хотел вырваться из этого замкнутого круга и не знал, как. Какая-то неумолимая сила таскала всех по коридору и не давала остановиться. На его пути появилась жена барона с метлой в руках. Она была измазана нечистотами, но Матвей успел увидеть ненависть в ее глазах, и не метла привлекла его внимание, а чернота, что клубилась в баронессе. Женщина вышла из бокового коридора и преградила ему путь. Матвей упал, погрузился в пол и не видел, как бегущая следом толпа сбила с ног женщину и растоптала ее. Он вылез из-под пола и помчался в обратную сторону. «Господи!» — взмолился он. «Когда же это закончится?» В очередной раз Матвей не стал останавливаться, а врезался в дверь и побежал дальше. Убегая, он слышал крики, визги и вопли догоняющих. На этот раз им удалось добежать до кухни. Матвей забежал туда, где работали повара, и в него полетели горшки, кастрюли и всякая снеть. Работники кухонных дел орали и радовались, как дети, которым дали поозорничать. Они громили все, что попадалось под руку. В воздухе висела мука, как белесая завеса. Словно снаряды летели горшки и кастрюли. Матвей еле успевал уклоняться. Кусок мяса врезался Матвею в лицо, он машинально его укусил, зарычал и стал жадно поедать. «Да бежим уже отсюда!» — почти плача произнесла подбежавшая к нему Элла. Затем ударила Матвея подвернувшимся сотейником по голове. Тот выронил мясо и побежал обратно. За ним устремились девочка и Ермила. Следом побежали повара. Эта арава растоптала бегущего навстречу барона, его жену и Треллов. Пол был скользким, но бегущие как-то смогли удержаться на ногах. Барсик увидел большую толпу, взлетел и испуганно заорал. Затем вновь выпустил газы и испражнился на головы лежащих на грязном полу барона. Его жену и двух треллов. Попав в тупик, Матвей от отчаяния закричал. «Да когда же это закончится? Где выход?» «Сюда!» — крикнула Элла и прорвалась сквозь толпу поваров, перепрыгнула через барона и побежала в другое ответвление коридора. Матвей и Ермила бросились следом. Матвей бежал и слышал топот у себя за спиной. Он отчаянно хотел скрыться, но не мог, поэтому только бежал. Впереди мелькало платье Эллы, оно почему-то было ей до колен. Но на это Матвей не обращал внимания. Они выскочили в зал, потом побежали во двор и оказались метрах в 100 от храма. «В храм!» — закричал Матвей. «Там нас не тронут! Там снова живет Бог!» И побежал по направлению к темнеющему в ночи силуэту храма. Белое платье Эллы, как ориентир, мелькало впереди. Добежав до храма, Матвей заскочил следом за Эллой, затем в храм забежала Ермила и упала на пол. «Все, я больше не могу», — простонала она. Матвей помог ей встать и прислонил спиной к алтарю. Оглянулся и увидел, как к храму приближается толпа людей. Над ними с воплем «Хозяин, не бросай меня!» неуклюже маша крыльями летел Барсик. Но вот за спинами бегущих разрасталось черное облако, и оно тоже направлялось к храму. В этом облаке было что-то страшное, оно, казалось, могло поглотить их души. Матвею стало по-настоящему страшно. Мысль, что делать, пришла к Матвею мгновенно. Он вытащил мешочек с монетами, положил на алтарь и произнес. «Бог справедливости и порядка, я привел к тебе жреца и паству. Прими их в свое лоно и защити». Вспышка света озарила алтарь. Мешочек с серебром исчез, а над алтарем появилась фигура Бога, более отчетливо видимая, чем раньше. Взгляд Бога был сонным, но, увидев, что мчится к храму, он произнес. «Мне пора!» «Нет!» — отчаянно закричал Матвей. «Ты, ваша честь, принял дар! Освети жреца и прими паству, потом защити их от ужаса, летящего на крыльях ночи!» Растерянно и раздраженно произнес Бог. «Откуда ты взялся на мою голову, мерзкий труп прямоходящий? Где мой жрец?» — спросил его честь. «Вот!» — Матвей обернулся в сторону Эллы и указал на нее рукой, но тут же замер с открытым ртом. Там, где находилась девочка, теперь стояла девушка, очень похожая на Эллу, в коротком тесном платье до колен и поправляла сбившиеся волосы. «Элла?» — удивленно произнес Матвей и потер глаза. Но вид девушки не изменился. «Сегодня в полночь разрушилось заклятие детства, наложенное мамой», — грустно ответила девушка. «Я стала взрослой». «Да?» — спросил Матвей, не зная, что сказать, но положение дел поправило его честь. «Иди сюда, дитя мое, только быстро». Элла подошла, безбоязненно посмотрела в глаза Бога. «Ты хочешь быть проводником моей воли среди смертных?» — спросил его честь. «Если надо, буду», — лишь бы не стать вампиром», — ответила Элла. «Посвящаю тебя в жрицы. Паси мою паству». В это время повара забежали в храм. «На колени!» — во все горло закричал Матвей. Люди буквально рухнули на входе. «Просите Бога этого храма защитить вас от вампиров и стать его последователями!» «Просим!» — нестройно закричали испуганные люди. «Принимаю вас!» — ответил его честь и уплотнился, стал более материальным. «Ваша честь, сюда летит барон в виде облака», — напомнил Богу Матвей. «Мы ищем твоей защиты». «Это не барон, это дух колдуна Даркнита», — ответил его честь. Барон его неосмотрительно казнил, но дух колдуна не ушел за грань мироздания. Он ждал и жаждал мести, и смог занять тело барона, когда тот был в горах, и его укусили летучие мыши. Потом дух перешел в его вторую жену, а сам барон превратился в обыкновенного вампира. «Это она летит, и это она надоумила барона осквернить храм. Взывайте и просите защиты. Дух набрал силу, питаясь душами людей. Мне трудно будет с ним совладать. Я еще не набрал силу». «О, забытые боги!» — с трагическими нотками в голосе произнес он. «Хоть кто-то пришел бы на помощь». Темное облако остановилось в десятки метров от входа в храм. Из него выглянуло лицо разъяренной женщины. «Ты!» — прогремело под небом. «Ты снова встал у меня на пути! Ничтожный божок! Тебе не справиться со мной!» Матвей увидел, как внутри облака замерцали черные всполохи. Ему стало страшно. Он почувствовал приближение неминуемой кончины, и это будет его физическая смерть. Здесь сошлись две могущественные силы, и от исхода битвы будет зависеть его судьба и судьба всех, кто спрятался в храме. «Молитесь!» — крикнул он людям и отошел в угол. «Тень забвения, приди! Я открою тебе тайну! Новый бог среди беды!» Он не успел договорить. Из стены вышла тень женщины, огляделась, схватила Матвея за ухо. «Мне не больно!» — нагло ответил Матвей. «Я не живой!» «Ты зачем меня призвал в чужой храм, недоумок?» «Просто я хотел назвать имя этого бога, поэтому и вызвал. Знание имени дает тебе силу и власть над другими. Его имя — его честь. Ты первая об этом узнала. Жду награды». Наглее все больше проговорил Матвей. «Не ври, смертный». «Прости, если что не так. И спасай», — ответил Матвей. «Тут какой-то Даркнит хочет нас поглотить». Тень забвения бросила взгляд в проем двери. «Знаю я эту гниду», — проворчала она. «Убирайся, помогу этому богу, но ты мне задолжал». «Понял, моя богиня, благодарю». «Потом отблагодаришь. Я спасаю тебе жизнь. Это не просто помощь». «Я понимаю. Элла, Ермила, за мной», — позвал девушек Матвей и стал осторожно продвигаться к подвалу. Он видел, как схлестнулись свет и тьма, как тьма окутала свет и стала сжимать его в своих объятиях. И свет начал меркнуть. Но тут тонкая рука с кинжалом вошла в темноту, всполохи померкли, из облака выпала женщина, застонала и распласталась на земле. А темный вихрь визгливо закричал, как смертельно раненый зверь, и помчался прочь. Он таял на ходу, оглашая окрестности криком «Я еще вернусь!». Это последнее, что увидел Матвей перед тем, как скрыться в подземелье. Матвей спешил покинуть опасное место. Его дела тут были закончены, и больше оставаться в храме он не горел желанием. Только путь в городскую канализацию пролегал через подвалы часовни, что находилось на кладбище. А там должны были ждать сестру два брата — Ермил и Урмил. Матвей втайне надеялся, что они не будут спускаться в подвал и останутся наверху. Беглецы быстро прошли по подземному туннелю до подвала часовни, и тут Матвей вспомнил, что оставил Барсика в храме. Ему стало стыдно, что он бросил Барсика одного. Мысленно чертыхнувшись, он остановился. «Ты чего встал?» — спросила разгоряченная бегом Элла. «Я Барсика забыл. Подождите тут. Я вернусь, заберу его и догоню вас». Элла покачала головой, но уступила настойчивости своего провожатого. «Давай, только быстрее. Мы тебя тут подождем». Матвей кивнул и побежал обратно в храм. А там Барсик носился как угорелый. За ним охотились повара, и было понятно, почему. Он загадил пол храма, и его честь кипел гневом. «Да хватайте его быстрее!» — кричал бог. «Иначе он тут все загадит, паршивец! «Кто привел сюда это исчадие бездны?» Матвей уже хотел сказать «я», но решил промолчать. А Барсик увидел его и с воплем «хозяин, спасай!» устремился к нему. «Я его поймал!» — закричал Матвей и побежал вниз, в подвалы храма, унося вонючего и испуганного питомца. Уже когда он отбежал на достаточное расстояние, Матвей спросил. «Ты зачем храм изгадил?» «Так я не специально. А чего этот божок приказал своим последователям выгнать меня из храма? А там вампиры стояли возле храма. Вот я не захотел уходить. Ты пропал, а они начали меня выгонять. Я испугался вот и... В общем, что-то несвежее съел. Как ты думаешь, его честь обиделся?» «Не знаю», — ответил Матвей. «Могут ли боги обижаться? Но нам лучше в храме не появляться». Матвей принюхался. «От тебя несет тухлой рыбой. Где ты так вывозился?» «Ничего не тухлое, а просто выдержанный. Она вкусная была, почти бочку съел», — похвастался Барсик. «Ты просто пережрал и обосрался, негодник», — беззлобно произнес Матвей. Схватил питомца за шею, сжал и стал таскать под ногами в воде, туда-сюда, как тряпку. Потом встряхнул очумевшего от такого небрежного обращения Барсика и отпустил. Тот пришел в себя, взлетел, маша крыльями, врезался в потолок туннеля и упал в воду под ноги Матвея. «Я умер?» — не открывая глаз, спросил он. «Еще не сдох», — ответил Матвей, перешагнул его и пошел дальше. Барсик посмотрел ему вслед и вскочил. «Стой!» — истошно закричал он. «Ай-я! Отпусти меня домой! Там еда драконихи!» Матвей, не оборачиваясь, крикнул. «Иди следом, дармоед вонючий!» Питомец поднялся и, разбрызгивая воду, понуро направился следом за своим хозяином. Девушек на месте, где он их оставил, Матвей не нашел. Он постоял и, понимая, что другого выхода нет, поднялся наверх. Как он и ожидал, там были братья и две девушки, связанные по рукам и ногам. Братья сидели у постамента, на котором стояла фигурка бога, и переговаривались. Они сразу увидели Матвея, и Урмил хищно ухмыльнулся. «Пришел, мертвяк, это хорошо. Еще мне невесту привел. Ты молодец!» «Почему это тебе? Это моя невеста», — вступил в спор Ермил. Матвей оглядывал небольшой зал часовни, размышляя, как поступить. Братья явно спорили из-за Эллы, а та с надеждой во взгляде смотрела на Матвея. «Вы ничего не напутали, ребята?» — спросил Матвей. «Это моя девушка». «Мертвяк?» — рассмеялся Урмил. «Ты не жилец. Мы ждали тебя, чтобы расчленить и похоронить твои останки тут, в могилке. Пойдешь туда, откуда пришел». И он радостно захохотал. Потом обернулся к Ермилу. «Давай, брат, кидать жеребий. Кому баба достанется?» «А почему сестру связали?» — спросил Матвей. Урмил бросил на него насмешливый взгляд. «А она нам нужна мертвая, как и ты. Не мешай». Если раньше у Матвея и были сомнения по поводу судьбы Ермилы, то теперь они рассеялись. Матвей нагнул голову, набычился, схватил Барсика и швырнул его в сторону братьев. «Фас, Барсик!» Питомец, как он и ожидал, не был готов к такому развитию событий. Он взревел, замахал крыльями и выпустил струю газов. Следом на братьев обрушился жидкий стул питомца. На опасность братья отреагировали быстро, и рефлексы оборотней работали почти мгновенно. Но само превращение волколака было не быстрым. Они согнулись, черты лиц их стали изменяться, они явно чувствовали боль и утробно рычали. Матвей, не раздумывая, призвал свой кинжал и, добежав до оборотней, всадил по одному удару в их тела. При этом он исступленно кричал: «Могильный прах! Могильный прах!» Клинок легко входил в плоть оборотней, а проклятие могильного праха оказалось действенным. Оно не давало им принять волчью форму, их организм боролся с проклятием, и, не имея возможности окончательно завершить трансформацию в оборотня, регенерировал, тратя усилия на борьбу со смертью. Матвей действовал как механизм. Он не думал о последствиях, разрезал путы Эллы, потом освободил Ермилу и прикрикнул: «Бежим!» Он подождал, пока девушки спустятся в подвал, и позвал Барсика. «Барсик, за мной!» Питомец, услышав зов хозяина, еще раз опорожнился на оборотни и, суматошно маша крыльями, буквально упал на руки Матвея. Матвей спешил и подгонял девушек. Он понимал, что метаболизм оборотней справится с проклятием, и погоня возобновится. А что им противопоставить? Свой кинжал и осиновую дубину? Так оборотни невероятно подвижны и быстры. Его просто разорвут, а девушек схватят. Его страх передался и спутницам. Они бежали, хотя задыхались от быстрого бега, сырого спертого воздуха подземелий. Наконец, первой сдалась Элла. Она опустилась на колени прямо в темную, грязную воду и с трудом прошептала. «Все, Рунг, я больше не могу бежать. Уходите!» Матвей бежал последним за спинами девушек и тоже остановился. «Нет, Элла, я тебя не оставлю. Ермила, беги. Мы на какое-то время задержим погоню». Девушка со слезами на глазах посмотрела на товарищей. «Я не могу», — проговорила она. «Я не могу уйти и оставить вас. Если погибать, так всем вместе. Давайте сражаться». «Как?» — воскликнул Матвей. «Я мертвец. Вы просто девушки, а там...» Он замолчал и прислушался. «Там оборотни». «Не знаю, ты, Рунг, мужчина, придумай что-нибудь». «Предположим, сейчас я зомби, ну, пусть буду мужского пола, но я не бог», — невесело усмехнулся Матвей. «Это я виновата», — заплакала Элла. «Это я предложила подняться из подвала в часовню, а там были эти двое. Они так обрадовались и сразу на нас напали. Уходите». «Этот вопрос закрыт», — хмуро ответил Матвей, и только сейчас обратил внимание, что с ним нет Барсика. «Барсик, ты где? Ау!» Ответом ему было молчание. Сам он уйти в свой мир не мог, значит, затерялся. Матвей не знал, что будет с питомцем, если он встретит оборотней. Оборотни убивали существ безвозвратно, их колдовская сила лишала жертву надежд на воскрешение. Но они и сами должны иметь Ахиллесову пяту. Мысли роились, сбивались, толкались в голове Матвея, а он тщетно искал ответ на вопрос, как остановить оборотней. «Позови Баскеля», — раздался тихий голос у него за спиной. Матвей резко обернулся и увидел бредущего с поникшей головой Барсика. Края его крыльев безвольно волочились по воде, оставляя бороздки и небольшие волны. «Ты понял, о чем я думаю?» — обрадовался Матвей. «Ты слишком громко думаешь», — ответил Барсик. «Дай мне дубину». «Зачем?» «У меня закончились колдовские силы. Я буду сражаться дубиной». Матвей недоуменно его выслушал. «Когда ты их растратил, чучело?» — спросил Матвей и отдал осиновую дубину питомцу. «Я пикировал на волков и останавливал их. Они сейчас подлечатся и настигнут нас». «Прости, Барсик». Матвей виновато посмотрел на питомца, но тут же быстро позвал мессира. «Мессир Баскель, расскажите нам о слабых местах оборотней». Из мешка выплыло привидение. «У оборотней нет слабых мест», — подумав, произнес он. «Против физического оружия у них 100% иммунитет. Магию они избегают из-за своей проворности. Тут только бить по площадям сильным заклинанием, чтобы они не смогли увернуться. Огонь, мороз и гроза для них опасны, но они удирают, лечатся и снова нападают». «А чего они боятся в шкуре оборотня?» — с надеждой спросил Матвей. «Не может такого быть, чтобы они ничего не боялись». «Свет! Вот чего они боятся. На свету они сразу начинают превращаться в людей. Только не свет от фонаря или светильника, а дневной солнечный свет для них очень опасен. Но сейчас ночь», — Матвей радостно воскликнул. «Свет! Барсик, ты сможешь их атаковать светом!» Но тот, дернувшись, словно испуганная тень от колебания огня светильника, с трагизмом в голосе ответил. «Не могу, хозяин! Тогда и ты загоришься, этот бог!» «Барсик, я скроюсь под землей, свет меня не достанет», — твердо произнес Матвей. Его голос был полон решимости. Элла, воодушевленная его словами, добавила. «А я применю кольцо света, которое досталось мне от мамы». Ее глаза засияли надеждой. «Мы прогоним их. А еще я жрица бога порядка и справедливости. Я могу призвать его силу». Их голоса эхом разносились по темной пещере, наполняя ее вспыхнувшей надеждой и решимостью. «Тогда нам нужен план», — произнес Матвей. «Мы остаемся тут и ждем оборотней. Ермила стоит позади всех. Если надо, подлечит тех, кто пострадает от лап оборотней. Барсик, ты впереди преградишь путь оборотням». «Я?» — испуганно воскликнул питомец. «Почему я? Я самый маленький». «У тебя одного есть оружие», — подсказал Матвей. «Какое оружие?» — возмущенно воскликнул Барсик. «Это просто палка. Забери ее у меня, а то занозы в лапы вопьются». «Барсик, не бойся, я встану рядом с тобой. Если свет на оборотни не подействует, я брошусь на них первым. Ты бей их сверху». «Тогда ладно», — тут же согласился довольный распределением ролей в битве питомец. И он несколько высокомерно посмотрел на Эллу. «Ты, красотка, не зевай. Включай свой свет сразу же, как и я включу свой». «Будь уверен, вонючка». «Ага, дождались нас», — раздался грубый голос из темноты. Из-за изгиба туннеля показался огромный оборотень. Он плотоядно облизнулся. «И стоило бежать, то ли все равно конец один», — рассмеялся оборотень. «А ты кто?» — затягивая время, спросил Матвей. «Я Урмил, мертвяк. Уйди с дороги». «Не уйду». Дальнейшие события понеслись вскачь. Оборотень бросился на Матвея и сбил его с ног, впечатав в стену. И Матвей стал сползать вниз. Он почувствовал, что кости у него сломаны, но боли не ощущал. Он рукой дотянулся до волка и прошептал «Могильный прах». Оборотень дернулся, поднял лапу и с ревом опустил ее туда, где был Матвей. Но там уже никого не было. Подземелье огласило чайный вопль. «А, наших бьют!» И на оборотня налетел Барсик. Он держал в когтях крыльев дубину. «Ну, ударь меня ей!» Рассмеялся оборотень и, уперев руки в бока, продолжал смеяться. За его спиной появился другой оборотень. У второго была подпалена шкура и висела клочками на лапах. «На!» — выкрикнул Барсик и ударил дубиной оборотня по носу. Голова волка вспыхнула, он издал душераздирающий вопль и, отмахнувшись, отправил Барсика в полет. Отлетев, дракончик упал на землю и очутился между расставленных ног Элла. «Я ослеп!» — прошептал Барсик и в панике закричал. «Свет! Где свет?» Мрак подземелья разогнал вспыхнувший рядом с Барсиком свет. Барсик заморгал и спросил. «Что это? Ёжик?» Потом опомнился и завопил. «Элла, не спи! Еще больше света!» В подземелье вспыхнул яркий луч. Он устремился к оборотню, и шкура волка вспыхнула. Второй оборотень удрал сразу. А Урмил закружился на месте, он горел и менялся. Подвал огласил его отчаянный вопль. Когда свет, выпущенный Барсиком, пропал, на полу лежал обгорелый мужик. На нем остались лоскуты от одежды и прожаренные сапоги. Кожа покраснела и пузырилась. Он редко дышал и находился без сознания. Элла расслабилась и опустила руку. Ее грубовато отстранила Эрмила и подошла к брату. Опустилась рядом на колени и погладила его. «Какой же ты глупый, Урмил. Мне не нужно наследство отца. Он просто хотел заставить вас честно трудиться». Она положила руки на его голову, и волдыри стали проходить. Из темноты вышел Ермил в человеческом облике. Он хромал, и его руки были в язвах. Элла напряглась и выставила перед собой руку. «Не подходи», — предупредила она. «У меня есть еще свитки». «А у меня дубина», — произнес снизу Барсик. И только сейчас Элла обратила внимание на то, в какой позе она стоит. Она быстро отошла от дракончика и приготовилась защищаться. «Я не буду нападать», — произнес Ермил и тоже склонился над братом. — Как ты, Урмил? — Плохо, брат, сил нет. И мы потеряли невесту. — Она не невеста. Она дочь барона и убегает от него. — Что делать будем? Пойдем к отцу сознаваться. — Он нас убьет, — грустно проронил Урмил. — Не надо ему говорить, что вы затеяли, — произнесла Ермила. — Я тоже не скажу. — Тогда пошли с нами, — обрадовался Урмил. Его раны почти зажили. «Нет», — покачала головой Ермила. «Скажите отцу, что спасли меня, а я наведаюсь к жениху. Там он меня пусть и ищет. А вы идите домой». По-доброму, как будто между ней и братьями ничего не произошло, произнесла она. Матвей, уютно устроившись в колыбели земляной могилы, словно в роскошной постели, погрузился в состояние близко к экстазу. Время шло, его раны постепенно затягивались, даруя долгожданное облегчение. «Вот это жизнь!» — подумал он, блаженно закрывая глаза. «Почему в реальной жизни все так сложно?» В его воображении могила превратилась в райский уголок, где не нужно было ни о чем беспокоиться. Он лежал, наслаждаясь тишиной и покоем, когда вдруг услышал, как кто-то снаружи копает новую могилу. «А может, и к лучшему», — подумал Матвей, улыбаясь. «Хоть кто-то наконец-то понимает, как здесь хорошо». Но звук копания был настойчивым, мешал расслабиться, и Матвей начал раздражаться. «Кто там?» — спросил он. «Это я, хозяин!» «Кто я?» — недовольно переспросил Матвей. «Пятачок, пусти отдохнуть, устал!» Из земли вынырнул питомец в виде скелета, расправил крылья и раздвинул подземную обитель Матвея. «Отчего ты в форме дракона смерти?» — спросил Матвей. «Устал и ранен. Меня ударил оборотень. Силы нет бродить за тобой. А еще я испугался». «А чего вы испугались, мой друг?» — над ними завис Баскали. «Я тебе, маг, не друг», — хмуро ответил питомец. «Ты захватил мое тело и жил в нем. Из-за тебя меня изгнали». «Не надо наговаривать, химера», — невозмутимо ответил Баскали. «Ты сам перепутал слова заклятия, вот и поплатился. Но ты очень интересный объект изучения. Жаль, что тебя нельзя препарировать». «Я тебя препарирую, старая плесень», — огрызнулся Барсик. «Оставьте свои споры», — приказал Матвей. «Мне тоже было страшно, но мы с тобой, Пятачок, свой страх преодолели». «Я не преодолел. У меня психологическая травма», — проговорил Барсик и улегся под боком Матвея. Повозился, толкая его костями, и потребовал. «Подвинься, я тоже полежу». Матвей отодвинулся и спросил. «Что за травма?» «Я видел, что между ногами у этой гордячки в белом платье, которая быстро выросла. Это было страшно». «Ты испугался ее киски?» Смеясь, спросил Баскали. «Киски? О, нет! Там был ежик, зарубленный топором. Я подумал вначале, что ослеп. Я еще раз такое видеть не горю желанием. Держись от нее подальше, хозяин. Она страшный человек». Матвей некоторое время с недоумением обдумывал слова питомца, а затем беззвучно рассмеялся. Отсмеявшись, он произнес. «Пятачок, нельзя заглядывать женщинам под юбки». «Почему?» «Ослепнешь», — со смехом произнес Матвей.